Через полчаса наша колонна из двух грузовиков, набитых десантниками и трофеями, подчищенного бронетранспортера, который особо не пострадал, в сопровождении трех мотоциклов, выдвинулась из села и направилась в сторону Чернигова. Тот боец, что получил ножевой удар в грудь, прожил еще 10 минут и тихо умер. Это была первая потеря в подразделении, поэтому пребывавшие в некоторой эйфории бойцы тяжело встретили ее. Парни служили в этом взводе не один месяц и хорошо знали друг друга. Капитан и штурман умели водить машины, а мне нужны были все бойцы, поэтому летчики сидели в кабинах и управляли грузовиками, остальные были распределены по машинам и мотоциклам. Пользовался я той же схемой, что и при действиях мангруппы, поэтому бойцы были одеты в немецкую форму. Большей частью те, кого можно было рассмотреть снаружи. Формы было много, даже слишком. Немцев в комендатуре взяли спящими, так что она фактически не пострадала. Лучик надел форму офицера, мне размер не подошел, а я получил с нашивками фельдфебеля. Вот она мне вполне подошла. Подъехав к шоссе, по которому двигалась автоколонна противника в противоположную от нужной нам сторону, мы выехали на трассу и погнали к Чернигову. Через полчаса мы догнали какую-то колонну, но это были не снабженцы. Грузовики транспортировали зенитки. Десантники на передовых мотоциклах уже были предупреждены, поэтому, не обгоняя, мы пристроились в хвост этой колонны и так ехали порядка трех часов. К обеду, после моста через речку, колонна свернула, а мы последовали дальше. Среди взятых трофеев было достаточно продовольствия. Ввиду того, что у десантников при себе был только суточный рацион, основной упор делался на боезапас, трофеи радовали. На несколько дней можно не думать о продовольственной проблеме. Время было обеденное, поэтому мы решили встать и подкрепиться. Однако на следующем перекрестке стоял регулировщик, который взмахом палочки отправил нас в глубину леса. «Берем его», — скомандовал я. С последнего грузовика спрыгнули двое бойцов и быстро скрутили регулировщика, сняв с него карабин и отобрав жезл. Пока тройка бойцов проверяла опушку леса, мало ли кто там прячется, бойцы пытались допросить немца, а я велел отогнать технику подальше по дороге в глубину леса. Может, хоть жестами пояснит, что находится в той стороне, что туда всех направляют. Однако немец оказался и не немцем вовсе, а что ни на есть настоящим эстонцем, который нас отлично понимал, что выяснилось, когда он облил нас потоками брани. Воодушевленные бойцы с энтузиазмом продолжили допрос. Один из бойцов, что телосложением по суше, надев каску регулировщика, побежал к перекрестку, чтобы заменить его. В отличие от настоящего регулировщика, наш отправлял всех немцев дальше. Нехрен им делать в этом лесу. Две небольшие колонны уже мимо проводил. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил я, заметив, как ко мне направляется лучик. «Похоже, наши, товарищ майор. Эта сволочь сказал, что был обнаружен сгоревший остов севшего на вынужденную транспортника. Он дымом себя и выдал. Немцы там все осмотрели, определили, что наши ушли. Сейчас по их следам идут егеря. Пленный не знает точно, но вроде наших загнали в этот лес и отжимают к озерам. У него приказ направлять все боевые подразделения по этой дороге. Там дальше должен стоять еще один регулировщик, рядовой Шульге». «Отлично, грузимся. Идем следом за немцами. В случае нужды ударим им в спину. Всех регулировщиков берем на нож. Выдвигаемся», — скомандовал я. Наша колонна, ревя моторами грузовиков, бронетранспортера и стрекоча глушителями мотоциклов, двинула дальше, оставив в кустах тело эстонца. Буквально через пару километров, на следующем перекрестке не особо накатанной лесной дороги, нас направили дальше. С последнего мотоцикла дважды сухо щелкнул выстрел из бесшумного пистолета. Чем дальше мы углублялись в лес, тем лучше было слышно перестрелку. Правда, я бы не сказал, что активную. Скорее, она была вялая. «Просвет впереди, похоже, опушка», — сказал капитан, притормаживая следом за впереди идущим бронетранспортером. Я сидел в кабине первой машины, которой он управлял. Второй грузовик и один мотоцикл следовали позади нас. Кивнув, я ответил. «Вижу». Передовая разведка остановилась. Двинули пешком осматривать, что там впереди. «Встань тут, подождем». Через минуту прибежавший разведчик доложил мне и подошедшему от второй машины лучику, что впереди была поляна, где под охраной небольшого количества ганцев стояла техника немцев, порядка 10 машин, плюс 3 единицы бронетехники. Видимо, боевые подразделения ушли пешком. «Отлично», — кивнул я и машинально потер зудевшую рану. «Она у меня в последнее время часто чесалась». «Будем брать». «Снайпера на деревья на опушке. Остальным приготовиться. Сержант Суриков с 5 бойцами зайдут к немцам с правого фланга. Младший сержант Денисов с 5 бойцов с левого. Мы же будем действовать с центра». «Атакуем?» – деловито поинтересовался Лучик. «Еще чего. Мне не нужны потери. И так в одной машине уже 6 раненых». «Нет, всю работу должны сделать снайперы. Не зря же у нас их 4. Мы пошумим, они под нашей стрельбой и ликвидируют охрану. А Суриков и Денисов закончат работу, проведя зачистку стоянки машин». «Все, парни, работаем. Лейтенант, командуй. В этом бою ты играешь первую скрипку. Я только наблюдаю». «Есть», — козырнул Лучик и начал отдавать распоряжение. Через пару минут у машин остались только мы с Борисовым да летчики. В бой ушли даже легкораненые десантники. Через минуту загрохотал автомат. Ему завторили пулеметы. В стрельбе было сложно различить хлопанье снайперок, но я расслышал его. Сидя на подножке грузовика, я с некоторым отстранением разглядывал деревья, что нас окружали, внимательно вслушиваясь в стрельбу. Как вдруг заметил, что слева от нас шевельнулась ветка, и под ней мелькнул рукав такого знакомого десантного комбинезона. «Сержант, замри, нас сейчас убивать будут», — тихо сказал я, убирая руки от оружия. 23 мая, 18 часов 26 минут. Москва, Кремль, кабинет Сталина. «Товарищ Сталин, к вам нарком НКВД товарищ Берия по срочному вопросу», — прозвучал в селекторе голос Поскребышева. Мельком посмотрев на селектор, Сталин продолжил слушать доклад генерала Василевского, заместителя начальника генштаба. Внимательно дослушав доклад, он обвел взглядом присутствующих офицеров генштаба и политуправления, после чего спросил: «У кого будут вопросы к товарищу Василевскому?» «Разрешите, товарищ Сталин», — встал Мехлис. «У меня есть вопросы к товарищу Василевскому по Украинскому фронту. Как продвигается наступление на Харьков?» «Думаю», — медленно сказал Сталин, не сводя взгляда с Мехлиса, «генерал Василевский подготовит более подробный доклад к следующему нашему совещанию». «Так точно, товарищ Сталин», — кивнул тот, собирая листы доклада в папку. «На этом совещании считаю законченным. Попрошу всех выйти», — велел Сталин, и пока командиры, шурша папками и негромко переговариваясь, потянулись к выходу, встал и прошел к окну, разглядывая небольшой парк и подъездную площадку, где стояло 10 автомашин высших сановников и военачальников Союза. Когда кабинет покинул последний офицер генштаба, внутрь прошел Берия. Мельком обернувшись, Сталин спросил: «Узнали, кто? Мехлис?» «Ложный след, Иосиф Виссарионович. Кто-то отчаянно подставляет Льва Захаровича. Хотя, надо сказать, и на нем грешки есть не на один год каторги». «Тогда кто?» «Есть зацепки в управлении Шапошникова. В моем наркомате и в наркомате Литвинова. Коминтерн тоже на след вывел. Предатель на предателе сидят». «Выяснили, чем им так не угодил объект?» «Пока нет. Нужно провести расследование и допросы причастных. Мне нужен приказ начать расследование. Некоторые фигуранты сидят очень высоко». Подойдя к столу, Сталин прочел и подписал на нескольких листах подготовленное разрешение. «Что известно об объекте?» «Мы внимательно контролируем эфир. Благодаря кодам и шифрам, которые взяли фроловцы на месте уничтоженного ими штаба корпуса, мы слушаем все переговоры. Частично они сменили коды, но не все. Удалось выяснить, что немцы обнаружили 2 сбитых наших транспортника и начали поиски десантников. 2 других, как вы знаете, благополучно оставили груз и десантников на оговоренном месте, после чего вернулись назад. Недавно появилось сообщение, что было совершено нападение на одно из сел и уничтожена комендатура с личным составом». «Кто их сбил?» «Наши», — вздохнул Берия. «В данный момент мои сотрудники и специалисты особых отделов фронта работают во 2-м гвардейском истребительном полку. Оба летчика и их командир уже задержаны. К вечеру должны прибыть материалы допроса. Однако час назад я разговаривал по телефону со старшим группы следователей, и тот доложил, что приказ уничтожить 4 захваченных немцами транспортника они получили совершенно официально. В приказе было указано, что транспортники сбросили десант в тылу фронта и возвращались назад. Сработано было грамотно. Приказ был подписан начальником разведки фронта. Им были сообщены координаты со временем предположительного подлета. Вылетели командир 2-й эскадрильи, герой Советского Союза, гвардии капитан Ильин и гвардии лейтенант Филиппов, как имеющие опыт ночных полетов. Обнаружив самолеты, истребители атаковали замыкающий транспорт где по воле случая и находился объект с двумя десятками десантников, и смогли подбить его. Потом они атаковали второй транспортник, но были вынуждены выйти из боя и уйти к себе. «По какой причине?» — остро посмотрел на него Сталин. «По воле случая радиостанции на транспортниках и истребителях были настроены на одну волну, и те поняли, что бьют своих, поэтому, испугавшись последствий, они решили, что атаковали не тех, прервали атаку и вернулись на свою территорию, после чего доложили все своему командиру полка. В данный момент проводится опрос начальника разведки фронта и его людей. Сам генерал сообщил, что не в курсе об этом приказе, и он его не отправлял, так как не имел на это права. Все приказы идут через штаб фронта, а не напрямую. Этот полк ему не подчинен. Значит, следов нет. Мы можем выйти на этих наглецов? Работаем, товарищ Сталин. В данный момент интересные новости есть. В данный момент интересные новости есть по стрелкам, что работали по объекту. Один из них с Ленинградского фронта, известный там снайпер, что уничтожил больше 50 фашистов, награжден и представлен к правительственным наградам. Был официально отозван в штаб фронта, после чего самолетом отправлен по неизвестному маршруту. Опознали его по фото, предоставленному капитаном Омельченко. В данный момент в подразделении и в штабе фронта проводятся проверки и расследования, кто его отправил и куда. Появилась ниточка, что ведет в политуправление. Опознание второго еще не завершено. Запомни, Лаврентий, возьмешь этих ублюдков живыми. Я сам хочу посмотреть им в глаза. Возьму, уверенно кивнул тот. Выйдя из здания Кремля, нарком тяжело вздохнул и подошел к четырем черным эмкам, у которых стояли офицеры НКВД, все не ниже капитана. Раздав им приказы на аресты высших офицеров Советского Союза, он произнес небольшую речь, сообщив, что только от них зависит, выведут ли они предателей на чистую воду. Через минуту четыре машины выехали по адресам одного маршала и трех генералов. Смазанный маховик правосудия закрутился, сообщая своим гулом, что подходить опасно, засосет и порвет. Кто это мог быть, я догадывался. То, что еще одна группа киллеров, это надо параноиком быть, чтобы об этом подумать. Нет, скорее всего, это парни со второго сбитого самолета. Поэтому я встал и крикнул, опознаваясь. «Майор Фролов, кто такие?» Из-за дерева, чуть левее того, где я заметил движение, выглянул знакомый боец-десантник. Я видел его среди тех, кто садился в самолеты. Он меня тоже сразу опознал, поэтому, обрадованно улыбнувшись, воскликнул. «Здравия желаю, товарищ майор, а мы думали, немцы хотели ударить». «Напомни, кто ты, боец?» — велел я. «Старший сержант Лютый, заместитель командира первого взвода лейтенанта Прилова». «Вы тут всей группой или разделились?» Сержант и трое бойцов вышли к машинам. Опознание прошло нормально. Пока летчики передавали бойцам трофейные продовольственные рационы, чтобы они подкрепились, сержант доложил, что с ними было с того момента, как они были сбиты и сели на вынужденную. Нам не мешало то, что стрельба у техники стихла, только изредка щелкали снайперки. Мы слушали сержанта. В отличие от нас, у этих десантников без потерь не обошлось. Два бойца на повал, трое ранены, один довольно серьезно. Истребители и по салону прошлись. По иронии судьбы, одним из погибших оказался санинструктор. Но бойцы были хорошо тренированы и смогли оказать довольно квалифицированную помощь в перевязках. При посадке горевшее крыло не получилось потушить, поэтому Лютый отдал приказ на немедленную эвакуацию, что летчики и десантники сразу же сделали. Перевязавшись и забрав с собой весь груз, половина первого десантного взвода направилась на юг, так как там должен был быть обширный лес. Летчики сообщили, где они приземлились, поэтому Лютый, взявший командование на себя, решил укрыться в лесу. Мол, там их не достанут. Ошибочное решение. Там немцы и должны первым делом искать. Я бы в степь ушел, больше шансов. Шли всю ночь и к утру углубились в лес. Там была деревушка из пяти домов, в которой находился полицай, навещавший семью. Пока десантники осторожно обследовали деревню, тот ушел краем озера и сообщил немцам. Ну а там их чуть позже начали гонять. Потом мы ушли в сторону, а немцы цепью прошли дальше. Нас не обнаружили. Мы направились к ним в тыл, пока Чижик не обнаружил вас. Вот я с бойцами и выдвинулся. «Впятером нас хотели взять», — удивился я. «Почему?» — усмехнулся сержант и неожиданно свистнул. Кусты раздвинулись, и на дорогу вышли с разных мест и еще десяток десантников. «Ясно», — протянул я, после чего стал командовать. «Раненых в машины. 10 бойцов из тех, что могут водить на помощь парням лучика. Нужно забрать технику, освоить ее и уходить». «А немцы?» — отдав необходимое распоряжение, спросил Лютый. «Бегать по лесу за двумя ротами?» — скривился я. «Нет уж. В следующий раз и на моих условиях. Пусть тут побегают, жирок растрясут. Им это полезно». С места стоянки мы забрали всю бронетехнику, включая 4 50-миллиметровых миномета. У нас их трофеями было уже 6 штук. Расчеты были уничтожены бойцами лучика. В этот раз потерь почти не было. Только один боец во время зачистки получил ножом в ногу от раненого солдата и теперь занял сиденье наводчика автоматической пушки на броневике французского производства. Всего, как я уже говорил, было 3 единицы бронетехники, 2 ганамага и вот это командирское чудо. Антенна у броневика была длинной, рация мощной. Кроме бронетехники, мы забрали 5 полноприводных грузовиков. Остальные подожгли, после чего направились по той же дороге обратно к шоссе. Делать нам тут было больше нечего. Вставать в засаду и ждать возвращения немцев для нас смысла не было. Их было слишком много на 40 бойцов, и без потерь от них не отбиться. А потери мне были не нужны. Как я уже говорил, встретимся в следующий раз на моих условиях. Мы разве что только на опушке, где начали разгораться машины, оставили растяжки из лимонок. Может, какой повезет сработать. Отъехав от места боя и захвата дополнительной техники километров на 10, я остановил колонну в укрытом месте и приказал лучику найти среди бойцов мастеров по вырезанию трафаретов. Нужно нанести на технику одинаковые эмблемы одного из немецких подразделений. Краску мы нашли, еще когда комендатуру осматривали. Дав ему это задание, я направился к Лютому. Тот еще перед отъездом получил приказ допросить унтера-минометчика, которого удалось взять живым. У Лютого был среди бойцов знающий немецкий. Это нам так не повезло. И они совместно выпотрошили его. «Что удалось узнать?» — спросил я, подходя ближе. «Они из Чернигова. Там их батальон стоял. 2 роты сюда брошены, на поиски. Одна осталась в городе нести службу. Остальные небольшие подразделения собраны с разных комендатур. Командует всей сборной солянкой майор Лившиц, командир Черниговского батальона. Когда появилось сообщение, что в этих местах упали наши самолеты, их подняли ночью и отправили на поиски выживших. Это все, что он знает. Задача их подразделения — прикрыть своих при отходе. Минометами в лесу не попользуешься, вот их и оставили у машин. Правда, один вроде как взяли с собой, а вдруг какая поляна, но остальные нам достались». «Понятно», — протянул я и, достав из планшета карту, открыл ее. «Давай-ка допроси ты его на предмет Чернигова. Посты, казармы, комендатура, склады, станция. Пусть сделает схематический рисунок города. Правда, он великоват для нас, 40 тысяч жителей, но, думаю, справимся. Немцев там осталось не так много. Правда, железнодорожная станция может преподнести сюрприз. Но посмотрим по ходу дела». «Вы хотите брать Чернигов?» — осторожно спросил Лютый. Подошедший лучик тоже заинтересованно посмотрел на меня. Удивленно посмотрев на сержанта, я ответил: «Я Киев пару недель назад брал. Что мне какой-то Чернигов?» Оба десантника оказались не просто ошарашенными, они были шокированными. О нашем рейде с уничтожением штабов, аэродромов и подразделений Киева сначала было сообщено в газетах, потом пошли репортажи и по радио. Патриотический подъем был огромный. Правда, там сообщалось о механизированном подразделении майора М. Бойцы, которые меня увидели всего за пару часов до вылета, не связали меня и этого майора М. Похоже, до них только сейчас дошло, в чьи руки и под чье командование они попали». «Ты тоже в Киеве был?» — спросил лучик у моего телохранителя. Тот только кивнул. «И ведь ничего не сказал». «Вы не спрашивали», — прогудел тот. Борисов вообще был немногословным. Он был не только моим телохранителем, но и ординарцем, и даже почти адъютантом. Почти — это потому, что не отходил от меня, работая на совесть. Кстати, по поводу М. Я все-таки принес присягу, которую принимал лично Сталин, и был записан в документах под настоящей фамилией. Именно поэтому в газетах и по радио сообщалось о Мишине, а не о Фролове. По первой букве. А в немецком тылу я так и ходил под псевдонимом Фролова». Лютый ушел дальше допрашивать пленного, взяв несколько листов бумаги и карандаш. Лучик пытал рядом Борисова, чтобы тот рассказал о нашем рейде. На это собралось послушать все летчики и десяток бойцов, которые расслышали, о чем речь. а я сидел на подножке грузовика и планировал, что нам делать дальше. Как бы то ни было, дальше наш путь лежал в Чернигов. Именно там я решил назначить место встречи со своей мангруппой. Примерно прикинув все планы, я встал и направился к броневику. Штатный радист взвода был с нами и уже принял новое оборудование, с которым на данный момент осваивался. Подойдя к открытой двери машины, на которую как раз боец наносил новую эмблему, стерев старую, я спросил у радиста насчет связи. «До Москвы не докричимся, товарищ майор. Рация слабовата, если только через штабы армий, но на 500 километров прием будет устойчивый». «До наших хватит», — довольно кивнул я. «Сейчас набросаю шифровку, вызовешь Шатуна, и, получив подтверждение приема, передашь сообщение. Все понял?» «Так точно, товарищ майор». На покатом капоте броневика писать было довольно удобно, поэтому, сверяясь с шифровальным блокнотом, я быстро составил не особо длинное сообщение Маргелову. Там было всего пара строчек. О том, что группы благополучно соединились и идут на ослабленный гарнизон Чернигова. Встретимся на месте, опознаемся там же. Через пару минут радист застучал ключом машинки. Работал он пару минут на сообщенной мной волне, пока не воскликнул, что Шатун на связи, и тут же начал передавать сообщение. Закончив с этим делом, он подтвердил, что сообщение Шатуном получено. «Товарищ майор, с нашими будем связываться?» «И еще чего», — помотал я головой. «Пока они у себя кротов не найдут, работаем только на прием. Все ясно?» «Так точно», — кивнул радист. «Приготовиться к выдвижению», — негромко скомандовал я, и, вырвав замученного Борисова из круга десантников, велел Лютому принимать командование передовым дозором. Лучик командовал всеми десантниками и летчиками, а сержант Суриков — нашей бронегруппой, сформировав непрофессиональные экипажи. «Ничего, танкистов у меня хватает. При встрече с мангруппой и вливании в нее передадим эти машинки в руки профессионалов». Из-за длительности использования радиостанции мы поспешили покинуть место этой стоянки. Немцев в этих краях сейчас мало, гарнизоны сокращены. Большую часть солдат и полицаев бросили к партизанскому краю. Так что чувствовали мы себя тут вольготно.